Не может быть так, что кроме повстанцев в каменоломне могли обосноваться какие-то другие люди. Трудно представить себе такое. Я не решился бы с полной уверенностью заявить «нет, этого быть не может». Со скоростью ротационной машины я попытался провернуть в памяти свой топографический план. В каменоломне есть немало уголков, о которых я знал, но пока не успел обследовать. Особенно пещера, напоминающая буддийскую часовню посреди крутого обрыва в восточной части каменоломни. Но ходов, ведущих туда изнутри, нет. Это пробная выработка, которую забросили из-за того, что камень здесь был слишком сухим и никуда не годился. Судя по моим обследованиям, до сих пор в каменоломню никто не проникал, кроме как через вход у мандариновой рощи. Нет даже намека на это. Подозревать можно кого угодно. Если говорить о косвенных уликах, то главный подозреваемый я. Зазывала, прикрыв рот ладонью, прыснул. Поведение неуместное и весьма подозрительное. Я сообщил, что от меня удрал какой-то странный тип. Но доказательств у меня никаких нет. Может, я его пристукнул, а теперь хожу, как ни в чем не бывало. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Нужно пойти к ним и во всем убедиться самому. Действительно, подозревать можно кого угодно. Переливаем из пустого в порожнее. Продавец насекомых положил переговорную трубку на полку и, сжав руки, хрустнул пальцами. Можно рассуждать до бесконечности, можно строить какие угодно предположения, все равно ни к чему не придем. Нужно проанализировать положение, исходя из известных нам фактов, и уже на этом основании выработать план операции. Как мне представляется, здесь возможны два решения. Первое — заняться трупом или тем, что они называют трупом. Второе, в случае, если повстанцы или их босс Тупой Кабан предложат свое участие в наших делах, что это вы раскомандовались? Я приблизился к женщине на несколько миллиметров, так, чтобы она не заметила. Но движение было настолько незначительным, что я не мог определить, коснулся ее или нет. Разумеется, очки продавца насекомых соскользнули вниз по потному носу. Право решать, какую операцию проводить, принадлежит капитану. Это ясно само собой. Я попытался лишь проанализировать обстановку. Во всяком случае, нужно отделить вопрос о том, заняться ли нам трупом, от вопроса о допущении Тупого Кабана в каменоломню. Вести переговоры, смешивая эти две проблемы, на руку противнику. Они стремятся к тому, чтобы превратить труп в предмет торга. Мы ни в коем случае не должны идти на это. Раздался зуммер вызова. «Это верно», — закивала женщина. Я боком почувствовал ее движение. В самом деле, совсем разные вопросы. Но с другой стороны, зачем нам соглашаться на то, чтобы они притащили труп, если мы не собираемся принимать их в свою компанию? Правильно. С трупом у них не все ладно. И эту слабину нужно нащупать, иначе... Я сделал отчаянную попытку приблизиться к женщине еще на несколько миллиметров. «Здесь нужно проявить изворотливость». Продавец насекомых вытер дужки очков подолом рубахи. «Если мы решили поторговаться с ними, я беру это на себя, не возражаете? Я кого хочешь обведу вокруг пальца, уверен». Как-то само собой решилось, что либо продавец насекомых, либо зазывало, либо они вдвоем вступят в переговоры вместо меня. И хотя полностью доверять я им не мог, должен был радоваться такому ходу событий. Я не чувствовал в себе сил на равных вступить в единоборство с Тупым Кабаном. А кроме того, если они вдвоем отправятся на переговоры, я останусь с глазу на глаз с женщиной. Не нравится мне все это. То, что не нравилось женщине, казалось, леденцом перекатывается на ее языке. Если мы спустим труп в унитаз, я просто не смогу им пользоваться. Ничего страшного, крови никакой не будет. Я лгал самым бессовестным образом. Спустив зародыш или даже труп кошки, я потом несколько дней не мог без содрогания приблизиться к унитазу. А когда нужда заставляла, меня буквально выворачивала. Проходило несколько дней, прежде чем я снова бывал в состоянии готовить еду около унитаза.